Глава 4. Пока мои выстиранные в реке вещи сохли на солнышке, мы успели пообедать и уже пили чай с вареньем из неизвестных мне желтых ягод. «В следующий раз я пойду с тобой, Макс Дориан», — сообщил мне Хорнборн, выслушав краткий пересказ моих приключений в гостях у Вагасса. «Ненавижу гоблинов». «Тогда и я тоже с тобой пойду», — промурчала Лакримоза, затем смахнула с губы капельку варенья и облизала палец. «Обожаю демонов. Они такие милые, словно малые дети. Сначала грозные и страшные, но стоит лишь немного надавить, как они превращаются в ласковых котят». «Кто о чем на это только и думает, перед кем бы еще повертеть своей задницей?» — проворчал Дориан. «Скажи им, что пока никто и никуда с тобой не пойдет. Энергии еще у меня столько нет, чтобы целыми толпами по мирам путешествовать. Пусть здесь сидят». Я передал ведьме с гномом слова Мора и сам немного расстроился. Жаль, что такие дела. Я себе уже планов настроил, чтобы Бармутуна с собой домой притащить. Ходил бы со мной по субботам на встречи с призраками, а я бы им неугодных пугал. Там таких хватает. «Слушай, Дориан, а на Бармутуна это правило тоже распространяется, или с ним можно что-то придумать?» «Посмотрим», — неопределенно ответил Мор. «Лучше спроси у ведьмы, чем они тут с призраком занимались, пока нас не было. Не зря же ты, как вьючной ишак, туда-сюда с этими сумками таскался. Кому сказать, не поверят. Я тот, от имени которого у людей стыла кровь в жилах». «Ну, не совсем ты, если уж по-честному». «Это ничего не меняет, смысл тот же». Вот в этом весь Мор. Бывают моменты, что иногда проще просто помолчать, чем попытаться его переспорить. Я посмотрел на Ибрагима, который все это время не сводил с ведьмы глаз. Вот интересно, он еще помнит о своей Леночке, из-за которой вообще оказался у меня в помощниках? Или у него теперь новая любовь? «Лакри, как тебе бутылки, которые я притащил от призрака?» — спросил я у нее. «Он тебе что-то про них рассказал?» «Само собой», — она игриво подмигнула турку. «Про все, что меня интересовало. Хороший он у тебя парень. Мне даже ради него стало пить эликсиры, чтобы постоянно его наблюдать. Но работы там еще хватает. Слишком много всего. Ты оставишь мне этого парня?» «Что скажешь, Ибрагим?» — спросил я у своего помощника, хотя у того на лице было написано, что он бы с радостью тут прописался навсегда. «Ой, господин, если вы не против, я бы хотел. Там как раз несколько особо сложных эликсиров». «Ну да, я так и подумал», — сказал я и бросил взгляд на Бармутуна, который посмотрел на призрака и облизнулся. «Оставайся. Все равно мне денек отоспаться нужно, да и в Белозерск наведаться не помешало бы. Проверить, как продвигаются дела с ремонтом в квартире, и заодно узнать, что там с нашим проклятым артефактом». Таким счастливым я турка видел второй раз с момента нашего с ним знакомства. Первый раз, когда письмо написали, и второй раз вот сейчас. Странный парень. «Это называется любовь, Макс», — решил просветить меня Дориан. «Иногда такое происходит между мужчинами и женщинами». «То-то я смотрю, у него лицо такое, как будто он поглубел в два раза. Даже Бармутуна перестал бояться. Вот я, например, никогда влюбляться не буду». Я доел варенье. «Очень надо. Потопали в китиш. Спать охота, если честно». Одежда у меня до конца еще не высохла, но мне и в самом деле очень хотелось в китиш. Такое ощущение, что какой-то энергетический вампир осушил меня. Дориан сказал, что такое бывает, тем более в моем случае. Ведь мы отправились в гости к демону сразу после тренировок, как следует не отдохнув. Потом еще эта история с гоблинами, ну и, наконец, заключительная штука с футболистами. Но без нее было никак нельзя. Оказавшись в своей комнате, я сразу же завалился спать и продрых почти целые сутки. Все-таки каникулы — классная штука. Можно хоть вообще из общаги не вылезать, никто тебе слова не скажет. Ну а в четверг я проснулся бодрым, выспавшимся и голодным, как волк. Первый раз за последнее время я не запихивал в себя завтрак, а с удовольствием слопал 3 порции яичницы с беконом. да еще закинул сверху два блинчика с вишневым джемом. Лишь после этого я, наконец, почувствовал себя готовым к путешествию в Белозерск. Там меня ждал сначала Фрол, а потом Лазарев. Я специально в прошлый раз к нему не стал заходить, чтобы не торопить мастера и дать ему больше времени поработать с артефактом. Проклятие — это дело серьезное, и спешка там ни к чему. Пока ехал в такси, несколько раз крутил головой по сторонам и ловил себя на мысли, что успел привыкнуть к постоянной компании Ибрагима. Даже как-то заскучал без него поначалу. Но это быстро прошло. Вновь вернулось ощущение полной свободы. А то в последнее время складывалось впечатление, будто рядом со мной все время ходит охранник. Нужно будет взять за правило время от времени брать себе выходные от призрака. Все-таки иногда быть совсем одному очень даже неплохо. Ну, не считая Дориана, конечно. Но это другое. Причем совсем. Фрол полностью оправдал мои ожидания. Квартира выглядела даже лучше, чем на тех фотографиях, которые я ему скинул на телефон. Не знаю, как у него это получилось, но даже новая мебель не раздражала своей новизной. Казалось, она была здесь всегда. Все было уютно, ничего не резало глаз. Было ощущение, что я прожил здесь не один год. Как ему это удалось? Просто удивительно. И главное, теперь здесь было тепло. «Что ты сейчас скажешь, Дориан?» — спросил я у Мора, который подозрительно долго молчал. «Ну, теперь это теплая дырень. По сути, ничего не поменялось». «Само собой. Что бы ты еще сказал?» «Вам нравится?» — спросил Фрол, который ходил за мной следом. «Да, я весьма доволен». «Отлично!» — просиял он. «Как видите, мы поменяли практически всю мебель и устранили проблему с системой отопления. Теперь все будет работать как нужно». «Сколько я вам должен?» «Нисколько», — загородился от меня Фрол. «Никаких денег мне от вас брать не велено. Алексей Николаевич сказал, что сам все оплатит, а вы между собой разберетесь». «Ну, сами, значит, сами». Убедившись, что больше от него ничего не требуется, Фрол уехал. Я еще немного походил по комнатам, привыкая к своей новой обстановке, и в этот момент позвонил Нарышкин. «Привет, Макс, как дела?» «Да вот, любуюсь работой твоего подопечного. С тебя счет, а с меня пирожное». «Это еще успеется», — рассмеялся он. «Я чего звоню? Ты там как? Не закис от скуки в Китеже?» Я припомнил толпу гоблинов, которые бегали друг с другом на перегонке, и невольно улыбнулся. «Да нет, развлекаюсь как могу. То одно, то другое. Может, все-таки рванешь ко мне? Тут на завтра такое планируется. Закачаешься. Леша, я же уже сказал. Тем более у меня здесь дела кое-какие образовались». «Это какие?» «Не телефонный разговор. Приедешь, расскажу». «Да?» В голосе Нарышкина послышалось нетерпение. «Если что, я в субботу вечером уже буду. Так что у нас еще целое воскресенье свободное останется». «Ну вот и отлично». «Ладно, пока, Макс. Но ты смотри, если вдруг передумаешь...» «Не передумаю. Давай уж как-нибудь без меня». Перед тем, как выйти из квартиры, я заглянул в пустой холодильник и подумал, что не мешало бы хоть что-то из продуктов здесь держать. Консервы, может, какие-то, кофе, конфеты обязательно. Все-таки я здесь в разное время суток бываю. Не всегда же на доставку еды можно рассчитывать. Теперь уже нужно понемногу обживать эту квартиру. Кстати, может быть, вообще ее купить? «Зачем тебе эта дыра, Макс?» «Должно же у меня быть собственное жилье, Дориан». «Допустим. Но почему обязательно нужно жить в конуре?» «Потому что на 100 замков у меня пока нет денег. У меня и на один-то не наскребется, если что». «Это дело времени, мой мальчик. Но это не значит, что нужно приучать себя к плохому. Между прочим, даже когда у меня совсем не было денег...» «Да ладно! Неужели было и такое? Послушать тебя, меньше пары миллионов ты с собой никогда не носил». Больше Дориан со мной не разговаривал до самого морга. И лишь когда мы подходили к артефактной мастерской Лазарева, он сказал: «Чтобы больше тратить, нужно просто больше зарабатывать. Вот и все. Что сложного?» «Действительно. Подкинешь несколько вариантов?» — огрызнулся я на него. — Проще простого советовать. — Да я бы придумал их тысячи, если бы мы были в моем мире. Но тут... — Ладно, проехали. Я ожидал увидеть старого плешивого деда в круглых очках, но нет. Вместо него в мастерской была девушка. Рыжие волосы торчат в разные стороны. Глазища огромные, синие, как небо. По-моему, я ее где-то видел. Может быть, у нас в школе? Так нет, по возрасту она даже старше 5-го курса выглядела. «Тебе чего надо, пацан?» — спросила она, глядя на меня, как на таракана. «Ты курьер, что ли, какой-то?» «Сама ты курьер какой-то», — ответил я и оперся на прилавок. «Артефакт я сдавал, чтобы проклятие с него сняли. Только в прошлый раз здесь мужик был в очках. Отец твой, наверное». «Ну, во-первых, он мне не отец, а дедушка», — нахмурилась она. «Во-вторых, где бы ты его взял, этот артефакт? Разве что у родителей стащил?» «Не твоего ума дело». Что-то эта рыжая девчонка начала меня раздражать. Наглая такая, конопатая вся и лезет, куда ее не просят. «Погоди-ка», — она прищурилась. «Кажется, я начинаю догадываться. А ты, наверное, Темников, да, Максим? Странный мальчик, у которого темный дар открылся». «Чего это я странный? Самый обычный». «А, ну да, точно», — улыбнулась она. «Теперь понятно. А я тут думаю, что за пацан в мастерскую притащился? Еще и про артефакт какой-то лопочет». Она протянула мне руку и широко улыбнулась. «Давай знакомиться, Темников. Меня Полина Лазарева зовут. Я внучка Савы Дмитриевича, которому ты артефакт отдал». Я пожал ее руку и кивнул. «Максим». «Да знаю я, что ты Максим. Между прочим, я у вас в Ките же часто бываю на кафедре стальных классов. С артефактами помогаю работать. Пару лет назад я закончила школу, а в университет пока поступать не хочу. Решила дедушке немного в мастерской помочь, а то ему одному уже тяжело». «А, понятно. Значит, я не ошибся. Все-таки в школе я ее видел». «Ты где штуковину раздобыл, которую деду притащил?» «Да так, достал в одном месте». «Угу», — кивнула она. «Ну, понятно. Сейчас, подожди». Девушка ушла куда-то вглубь мастерской, но буквально через несколько секунд вернулась. Она двигалась так быстро, как будто у нее шило было в одном месте. Вот же и газа. В ее руках была небольшая деревянная шкатулка. Она раскрыла ее, а там лежал мой медальон на подложке из темно-синего велюра. «Твой?» — спросила девушка. «Мой». «Ну тогда забирай, чего смотришь. Проклятия на нем больше нет, так что можешь пользоваться смело. Шкатулка входит в стоимость. Это я придумала, чтобы всем клиентам такие бесплатно за наш счет дарить. Нравится?» Я кивнул. Осторожно взял медальон и положил его на ладонь. Не знаю почему, но мне показалось, что после того, как с артефакта сняли проклятие, он стал даже ярче. Теперь камень в основании медальона переливался всевозможными цветами. «Классная штука, кстати, дорогая», — сказала Полина, глядя, как я любуюсь артефактом. «С очень редким эффектом. Оберег. Усиленное действие заклинаний по восстановлению здоровья. Тебе он не особо нужен, а вот для кого-нибудь с небесным даром — просто находка. Если хочешь, могу за него отличную цену предложить. Никто в Мороке больше тебе за него не даст». Я рассматривал артефакт, делая вид, что раздумываю над ее предложением. Но на самом деле думать мне было не над чем. Ничего продавать я не собираюсь. На Рыжкину этот артефакт будет самое оно. «Пока продавать не буду», — сказал я и сложил медальон обратно в шкатулку. «Ну, как знаешь», — пожала плечами девушка. «Тогда с тебя 700 рублей, и можешь забирать свою прелесть». Я вытащил из кармана пачку купюр и начал отсчитывать причитающуюся ей сумму. «Наличными?» — удивленно спросила она. «Солидно, уважаю. В последний раз я столько денег наликом года 2 назад видела. Или ты, как улитка, все свое ношу с собой?» Я молча досчитал деньги и положил их на прилавок. «Дедушке спасибо скажешь». «Ого, строгий ты парень, как я посмотрю, Максим», — улыбнулась она и убрала деньги. «Хорошо, скажу обязательно. А, между прочим, проклятие не он, а я снимала». «Тьфу ты, вот зараза рыжая». «Ну тогда и тебе спасибо». «Да не за что. Заходи, если что, не забывай. Ты моему деду понравился, а значит, хороший парень. Он людей на раз-два вычисляет, как орешки щелкает. А хорошим людям он всегда самую лучшую цену назначает». На прощание я махнул рукой и вышел из мастерской на Морозную улицу. Ну вот и для Лёшки у нас отличный артефакт появился, растём понемногу. Будет теперь, что и мне ему на день рождения подарить. Его ведь ничем не удивишь. Самолет же я ему не куплю. В Китиш я вернулся довольно рано, так что в моем распоряжении еще было почти полдня. Само собой, транжирить я их не стал и провел все это время в бункере. Работы там хватало. Навел кое-какой порядок, после чего там появилось 3 комнаты с четким функциональным назначением. Лаборатория, где можно было хранить эликсиры, а может быть и смешивать их, если нам удастся притащить сюда хоть какое-то оборудование. Комната отдыха. Там я поставил стол и 3 более-менее целых стула. Она была самая теплая из всех. Еще одну комнату я решил использовать как склад и свалил там все, что не пригодилось из остальных комнат. А вот что лучше всего придумать для последней, я пока не знаю. Там стояли 4 разных шкафа с кучей полок. Вот только хранить в них пока еще было нечего. Но это дело времени. Думаю, что-нибудь потом вместе с Лешкой придумаем. «Как тебе наше тайное убежище?» — спросил я у Дориана после того, как закончил и гордо осматривал проделанную мной работу. «Макс, можно я промолчу?» «Можно. Тем более я все равно догадываюсь, что ты хочешь сказать. Если квартиру в Белозерске ты считаешь конурой, то это...» «Вот именно». «Между прочим, бункер очень удачно расположен. Лучше и придумать нельзя. Рядом с котельной, в нелюдном месте. Представляешь, как трудно будет его даже в теории отыскать». «Пф, бункер. Точно название очень подходящее. Лучше не придумаешь. Да кому он нужен в здравом уме?» «И даже если кто-то его найдет», — не обращал я внимания на его слова, «то это будет лишь половина дела. Сюда нужно будет еще попасть. Помнишь ту дверь со странным шифровальным устройством?» «Помню, Макс. Но если ты думаешь, что это должно привести меня в восторг...» «Плюс мы еще докупим сюда лампы, которые будут работать от аккумуляторов. Чайник. Слушай, Дорин, меня просто распирает от идей». «Оно и видно. Ты мне сказал, что вечером собираешься в тени дом, чтобы заняться алхимией вместе с Лакельмозой и Ибрагимом». «Нет, не сейчас. Сейчас я слишком устал и хочу спать». Я сел на стул, который жалобно скрипнул, но не развалился. «Завтра утром мы с тобой займемся алхимией. Потом перетащим немного зелий сюда». «Каких?» «Чего-нибудь попроще. Лечение, противоядие, пополнение магической энергии, еще чего-нибудь такого». Я указал рукой в сторону комнаты хранилища. «Нужно же чем-то ее наполнить и показать Лешке, куда делись зелья из убежища Ибрагима». «Согласен». «Кстати, можно было бы предложить Нарышкину попробовать эликсир, с помощью которого он смог бы видеть призраков. Что скажешь?» «Интересная мысль, Макс. Я думаю, ему понравится». «Ага. Я сегодня просто напичкан интересными мыслями. У меня есть еще одна. Я придумал, как заработать больше денег. Хочешь, поделюсь?» «Спрашиваешь, мой мальчик. Наверное, опять нечто гениальное». «Не ерничай. Я думаю, нужно открыть собственную лавку по продаже эликсиров. Почему бы не составить конкуренцию торговцам в Мороке? Мне кажется, Лешка в этом деле поможет». «Хм, похоже, время от времени на тебя и правда находит озарение. Ты хочешь составить конкуренцию этому, как его, змея, Гадюкину?» «Не совсем. У меня есть идея получше. Намного лучше. Мы будем торговать особыми эликсирами, такими, которых больше не будет ни у кого». «Ты знаешь, а вот эта мысль мне в самом деле нравится. Даже не терпится послушать». «Еще бы. Как ты думаешь, заработал я сегодня 2 порцию тортика на ужин?» «Тройную, как минимум». «Дориан, ты лучший. Пошли в столовку». «Может быть, ты сначала расскажешь?» «Не, сначала тортик. Идея никуда не денется, а тортик — дело такое, он и закончится внезапно может».